Глава 9. Проверьте себя. Ситуация. В марте 2002 года программа «Времечко» показала сюжет о том, как в московской школе дирекция предложила девочкам в школе быть не в брюках, а в юбках, платьях, то есть сугубо женской одежде. Все ученицы поняли и приняли для себя эти требования школы. Но одна ученица, Юля, решила продемонстрировать свое противостояние. Ее показали прогуливающейся возле школы в широченных брюках клеш. Показали и негодующую маму, отрицательно оценивающую школу ее педагогов. Проведите психологический анализ создавшейся конфликтной ситуации и возможности ее развития. Решение. К сожалению, ни Юля, ни ее мама, ни журналисты программы «Времечко» не поняли, что требования администрации не прихоть, а позитивное желание в условиях школы развивать личности учащихся, сформировать чувство женственности у девочек и мужественности у мальчиков, их соответствующего отношения к девочкам. Подчеркнем, что чувство женственности трудно сформировать в мужских брюках и с оружием в руках. Кроме того, мама Юли не учла, что школа воспитывает ее дочь-подростка. Учителя будут относиться к Юле, хотя они этого и не хотят, под влиянием той негативной установки, которую предлагает мама. Любовь нельзя требовать. На нее можно рассчитывать при соответствующем собственном отношении.